Ловушка номер 17. Вы слушаете только одного идиота. What do I mean by this? Что я имею в виду? Well, I'm a consultant. Я консультант. Well, sort of. В некотором роде. I don't like to admit it. Я не люблю в этом признаваться. Because most consultants are idiots. Потому что большинство консультантов это просто идиоты. They come out of nowhere. Они появляются из ниоткуда. They tell you what you already know. Они говорят вам то, что вы уже и так знаете. And most of the time they don't solve problems. И в большинстве случаев они не решают проблемы. Now, I really don't consider myself a consultant. С другой стороны, я, в общем-то, не считаю себя консультантом. I look at myself as a strategic advisor or a business builder. Я считаю себя скорее стратегическим советником. Строителем бизнеса. But here's the problem. В чем здесь проблема? What we end up doing is listening to one idiot. Мы очень часто слушаем одного идиота. Meaning somebody with an opinion. То есть одного человека, у которого есть одно свое мнение. Everybody's got an opinion, and it's usually the wrong one. У людей на все есть свое мнение, и, как правило, оно неверно. Anytime I'm making a decision. Каждый раз, когда я должен принять решение, I wouldn't say I always try to get consensus. Я не могу сказать, что я всегда стремлюсь прийти к консенсусу. Because that's not always good. Потому что это не всегда хорошо. However, I do get opinions. Тем не менее, я собираю различные мнения. At least three people. По крайней мере, троих человек. One person I trust. Одного, кому я доверяю. One I respect. Одного, кого я уважаю. And at least one person that I don't believe in. И одного, в которого я совсем не верю. Or I'm not sure they're going to have the right idea. Или такого человека, в чьи идеи я не очень верю. Because if I get at least three opinions. Таким образом, собрав как минимум три мнения. From different people. От разных людей, that have different perceptions. У которых разное восприятие. It's going to help me to think more. Это помогает мне думать больше. To think beyond my boundaries of thinking. Думать за рамками привычного образа мыслей. So that I can make better decisions. Чтобы я мог принять лучшее решение. And ultimately the company can make more money. И чтобы компания могла заработать больше денег.